Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять. Автор Оливия Кабейн. Что такое харизма? Представьте, что вы входите в помещение, и вас мгновенно замечают, хотят слушать, добиваются вашего внимания и расположения. Мир словно начинает вертеться вокруг вас. Люди стремятся сделать то, что вы хотите, и хотят стать похожими на вас. Это и есть харизма. Такие способности, безусловно, дают огромные конкурентные преимущества в бизнесе, в руководстве, поэтому такие люди успешнее и эффективнее. Но харизма полезна и далеко за пределами бизнеса. Традиционно считается, что харизма — это не приобретенное, а врожденное, даруемое свыше качество. Однако это ошибочное мнение. Если бы харизма была врожденной, то она проявлялась бы постоянно и уже с детства. Однако самые харизматичные люди бывают очень незаметными и признаются, что у них этот навык был не всегда. Социологи, психологи, когнитивисты, бихевиористы активно изучали это явление. Благодаря этим исследованиям сегодня мы можем утверждать: все харизматичные личности ведут себя определенным образом, и именно это поведение определяет то волшебное влияние, которое они оказывают на людей. Это навык, требующий упорного труда. Присутствие, сила и теплота — вот три важнейших аспекта харизматичного поведения. Развив в себе определенные навыки, которые не требуют изменения личности и индивидуальности, каждый может усилить и развить свою харизму. Используя изложенные ниже инструменты в постоянной практике общения с людьми, навыки станут привычками, а привычки превратятся в натуру. Основа харизмы — присутствие, сила и теплота. Харизматическое поведение включает в себя три главных составляющих — присутствие, силу и теплоту. Представьте себе разговор, в котором ваш собеседник делает вид, что внимательно вас слушает, но при этом очевидно, что он не очень заинтересован в беседе и мыслями где-то далеко. Что вы испытываете? Обиду? Досаду, что вас игнорируют? Раздражение? Присутствовать значит каждый момент осознавать происходящее, вникать в суть того, что происходит, не улетать в собственные мысли. Это нормально, что присутствие и сосредоточенность — сложная практика для большинства из нас. Но так как сосредоточенность — это очень редкое качество, то даже если вы усилите его лишь немного, то сразу значительно выиграете на общем фоне. Сила человека — это его возможность воздействовать на окружающий мир. Теплота — это доброжелательность к другим людям, которая говорит нам, воспользуется ли человек своей силой для нашей пользы. Сочетание силы и теплоты бывает крайне редко, но для харизмы важны оба этих качества. Летом 1886 года в Великобритании проходили выборы, где за пост премьер-министра боролись Уильям Гладстон и Бенджамин Дизраэли. Незадолго до выборов оба кандидата пригласили на обед одну и ту же женщину. Впоследствии она поделилась своими впечатлениями с репортерами. «После обеда с господином Гладстоном я подумала, что это самый умный человек в Англии. А после обеда с господином Дизраэли мне показалось, что самый умный человек в Англии — это я». Как вы думаете, кто победил на выборах? Победил тот, кто умел дать другому человеку почувствовать себя умным, ярким, обворожительным. Бенджамин Дизраэли. Уильям Гладстон излучал ум и силу, а Дизраэли — силу и теплоту. Значение психоэмоционального состояния. Ученые Массачусетского университета в своих исследованиях обнаружили, что с точностью до 87% могут предсказать исход деловых переговоров по языку тела участников. Кажется невероятным, что слова оказывают столь незначительное влияние. Но для харизмы то, что вы транслируете невербально, гораздо важнее произносимых слов. Если ваше тело транслирует присутствие, силу и теплоту, то вы можете даже молчать, и все равно произведете впечатление харизматичного человека. Но язык тела невозможно осознанно контролировать до мельчайших нюансов. Тело непроизвольно реагирует на ваше внутреннее состояние. Поэтому надо учиться управлять своим психоэмоциональным состоянием, ведь именно его выражает наш язык тела. Еще один важный факт. Ваш разум не отличает факты от вымысла. Вы когда-нибудь чувствовали, как учащается сердцебиение во время просмотра фильма ужасов? Но ведь это всего лишь фильм, и вам ничего не угрожает. Однако вы вовлекаетесь в процесс, начинаете в него верить, а организм в ответ вырабатывает адреналин. Мозг не может отличить воображаемые ситуации от действительных и посылает телу одни и те же сигналы. В медицине на этом свойстве основан эффект плацебо, который может приводить к поразительным результатам. Эллен Лангер, профессор психологии Гарвардского университета, собрала вместе группу пожилых пациентов и создала вокруг них атмосферу того времени, когда им было по 20-30 лет, едой, одеждой, музыкой и так далее. Результаты исследования показали, что кожа пациентов стала более упругой, улучшилось зрение, увеличилась мышечная сила, они помолодели. Воображение может значительно усилить или подавить вашу харизму. Создание харизматических психоэмоциональных состояний. Для харизмы то, что вы транслируете невербально, гораздо важнее произносимых слов. А наш язык тела выражает наше психоэмоциональное состояние. Какие инструменты могут помочь нам управлять своим психоэмоциональным состоянием? Визуализация. Уже много десятилетий профессиональные спортсмены пользуются в своих тренировках приемом визуализации. Гольфист Джек Никлаус признается, что перед каждым ударом по мячу всегда представляет, как тот попадает в лунку. Уже есть научные подтверждения тому факту, что визуализация активирует участки мозга, отвечающие за деятельность, которую вы представляете. Чем больше мы работаем мозгом, тем больше задействуем новых областей, тем больше нейронных связей активируем, и тем прочнее они становятся. Проводите визуализацию накануне презентации и важных встреч. Представляйте весь процесс предстоящего общения, рукопожатия, улыбки и прочее. Используйте эту методику в любой момент, когда чувствуете себя сильно взволнованным. Благодарность, доброжелательность и сочувствие. Теплота — важное качество для проявления харизмы. И любой может проявлять теплоту, даже если вам почему-то кажется, что вы бессердечны. Шаг первый — благодарность. Благодарность — это обратная сторона негодования и отчаяния. Благодарность исходит из ценности того, что у нас уже есть. Но многим из нас сложно быть благодарными. Мы склонны принимать благодеяние как данность, как нечто само собой разумеющееся. Начните обращать внимание на малое, на незаметные вещи и обстоятельства вашей жизни, на такие радости, как теплое солнце, безоблачное небо, на обаятельного официанта в кафе, на вкусный ужин. Шаг второй. Доброжелательность и сострадание. Люди рассказывают, что при общении с, безусловно, харизматичным Биллом Клинтоном у них создавалось впечатление, что сейчас они для него единственные в мире. Когда вы концентрируетесь на чьем-то благополучии, то проникаетесь им, и теплота отражается на вашем лице и в теле. Доброжелательность вырабатывает в организме гормоны радости, окситоцин и серотонин. Кроме того, если ваша цель — выразить доброжелательность, то вы не зацикливаетесь на самом исходе встречи. А чем меньше беспокойства за результат, тем больше харизмы. Еще один важный аспект доброжелательности — это сострадание, которое проявляется в желании проявить заботу и участие. Шаг третий. Самосострадание. Теплота к самому себе — это самосострадание. Это самое сложное и важное проявление теплоты. Можно обладать уверенностью в себе, но не испытывать самосострадание. Самосострадание — это не жалость к себе. На самом деле это взаимоисключающее качество. Жалеть себя — это воспринимать все происходящее как несправедливость, в то время как самосострадание — это признание происходящего. Жалость повергает в негодование и горечь, а самосострадание помогает простить себя за неудачу, оно спасает нас от ударов внутреннего критика. В буддийской практике есть упражнения, развивающие самосострадание. Одно из них — метта, дословно «любящая доброта». Это практика сознательного развития доброго намерения ко всему живому. Метта-тренинг. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте 2-3 осознанных глубоких вдоха. Вспомните момент из жизни, когда вы совершили добрый, благородный поступок. Сосредоточьтесь на нем. Подумайте о субъекте, мифическом или реальном, например, Иисусе, Матери Терезе, Далай-Ламе, который мог бы проявить к вам большую симпатию. Почувствуйте тепло, доброту и сострадание, исходящие от этого источника. Разглядите это в его лице и теле. Почувствуйте, как это ощущение окутывает вас. Посмотрите на себя его глазами, полными приятия и прощения. Теперь вы совершенно чисты. Сейчас вы совершенны. Вы совершенны со всеми вашими мыслями и чувствами. Вы совершенны со всеми вашими недостатками. Вы получили одобрение. Вас принимают таким, какой вы есть. Даже если вы не сразу заметите изменения, продолжайте практиковать. Самокритика, ощущение стыда и неполноценности будут проявляться все слабее. Используй тело для воздействия на свое мышление. До сих пор мы делали акцент на том, что разум управляет телом. Но возможен и обратный процесс. Эмоции и тело настолько взаимосвязаны, что любая ваша поза способна изменять ваши мысли. Ученые-психологи из Гарвардского и Колумбийского университетов обнаружили, что у тех испытуемых, чьи жесты и голос выражали решительность и силу, в организме происходили такие биохимические реакции, которые заставляли их чувствовать себя увереннее и смелее. Те же, кто жестами выражал подчинение, запускал в организме реакции, которые стимулировали состояние неуверенности и страха. Для проявления невербальной силы вам пригодятся поза большой гориллы и королевская поза. Станьте большой гориллой. Элла — хрупкая студентка, которая впервые собирается посетить занятия по кикбоксингу. Она волнуется, ожидая тяжелых физических упражнений. Но ее первое задание было совершенно иным. Тренер отправил ее отыскать переполненное людьми место и в течение часа стараться делать так, чтобы они уступали ей дорогу. Легкие столкновения допустимы. У вас есть идеи, как можно выполнить такое задание? Профессиональные боксеры скажут вам, что поединок начинается задолго до выхода на ринг. Настрой, внутренняя сила и внушительность зачастую определяют победителя. Что, если сейчас вы почувствуете себя большой гориллой? Изменит ли это реакцию прохожих на вас? В любой подходящей ситуации, хоть по дороге на работу, практикуйтесь в том, чтобы заставить окружающих освободить вам пространство. Королевская поза. Самообладание и уравновешенность присущи невозмутимым личностям. Их жесты минимальны, в них нет ничего лишнего. Классический пример — Джеймс Бонд. Сильные люди не озабочены тем, что о них думают, поэтому они сдержаны, и у них нет порыва сделать все, чтобы понравиться. Самообладанию мешают следующие три фактора. Чрезмерное и быстрое кивание головой, частое поддакивание вроде «да-да, согласен», нетерпеливость, сильное волнение. Чтобы демонстрировать королевское спокойствие, сперва узнайте, как вы выглядите со стороны. С этой целью можно снять себя на видео во время каких-то переговоров. Или попросите друга говорить вам, когда он замечает, что вы снова поддакиваете. Разминка перед ключевыми событиями. Перед тем, как спортсмены бегут марафон, они разминаются. Так же и с харизмой. Не стоит надеяться на то, что вы запросто сможете переключать ее с нуля до 100%. Если вам предстоит важная встреча, внимательно следите за всем, что поступает в вашу голову накануне. Не планируйте накануне мероприятий, которые могут вызвать у вас плохое самочувствие. Займитесь тем, что поможет вам почувствовать себя уверенным и спокойным. Как-то клиент Оливии, Стивен, рассказал ей, что однажды готовился к презентации перед большой аудиторией и сильно волновался. На прогулке перед этой встречей он случайно встретил старого друга, которого давно не видел. Они тепло поговорили. Стивена эта встреча настроила на позитивный лад, и предстоящая презентация перестала его волновать. В итоге выступление прошло очень легко, а Стивен произвел впечатление раскованного и довольного человека. Различные стили харизмы. Есть разные стили лидерства и характеры людей, поэтому есть и разные стили харизмы. И Далай-лама, и Мадонна притягивают к себе людей, но при этом производя совершенно разные впечатления. Универсального стиля харизмы не существует. При выборе стиля опирайтесь на три критерия: ваша индивидуальность, ваши цели, конкретные ситуации. Кроме того, нет необходимости всегда придерживаться одного стиля харизмы. Чередуйте их по обстановке и добивайтесь своей универсальности. Сосредоточенная харизма. Примеры: Ганди, Мао Цзэдун, Билл Гейтс. Основа: эффект присутствия, внимание, уделяемое партнеру. Чувства у окружающих: ощущение собственной ценности и важности, внимание и понимание. Что важно в поведении? Выражение лица, особенно глаз. Как развить? Развивать умение концентрироваться, присутствие и терпение. Когда использовать? Полезно в деловых ситуациях, когда не надо открываться. Вдохновляющая харизма. Примеры: Стив Джобс, Жанна Д'Арк, Мартин Лютер Кинг. Основа: заставляет людей испытывать воодушевление и верить. Чувства у окружающих: чувство надежности, уходит состояние неопределенности. Что важно в поведении? Способ себя подать, вдохновленность. Внешность имеет наименьшее значение. Как развить? Демонстрировать предвидение и проницательность, стопроцентную веру в свою идею. Когда использовать? Полезно, когда людей надо воодушевить и заразить творческой идеей. Доброжелательная харизма. Примеры: Далай-лама, Мать Тереза, Принцесса Диана. Основа: принятие людей со всеми их недостатками, теплота и одобрение окружающих. Чувство у окружающих: ощущение заботы, участия, принятия, одобрения. Что важно в поведении? Язык тела, глаза, голос. Как развить? Развивать чувство благодарности, доброжелательности, сострадания и самосострадания. Когда использовать? Полезно, когда надо установить психоэмоциональный контакт. Властная харизма. Примеры: Колин Пауэлл, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер. Основа: уверенность в способности влиять на других. Чувства у окружающих: признание внешней силы, ощущение опасения, подавленности. Что важно в поведении? Проявление силы через язык тела, внешность, положение в обществе и реакцию других людей. Как развить? Развивать силу, уверенность и статус через язык тела и внешность. Демонстрировать уверенность. Когда использовать? Полезно в критических ситуациях, когда надо, чтобы вам подчинялись. Препятствия для демонстрации харизмы. Физический дискомфорт. Двое людей встретились на террасе кафе в жаркий солнечный день. Эта встреча должна была определить сделку на миллионы долларов. Том много месяцев обхаживал Пола, предлагая свое программное обеспечение. Эта встреча была решающей. На встрече Пол задавал много вопросов по рискам, но Том был уверен в надежности своей системы, и у него всегда был аргументированный ответ. Все шло хорошо, однако в какой-то момент Полу показалось, что Том стал слишком напряженным. Пол посчитал, что возникшая скованность партнера связана с его неуверенностью относительно их общего дела. В результате у Пола также стали появляться сомнения. И хотя Пол не ошибся, заметив дискомфорт Тома, он ошибся в главном — в интерпретации причин. Этот дискомфорт был вызван не особенностями их дела, а всего лишь тем, что в черном шерстяном костюме под прямым солнцем Тому стало просто жарко. Ваш физический дискомфорт в виде гнева или раздражения всегда становится заметен окружающим. А так как люди не знают истинную причину вашего состояния, то, как правило, принимают все на свой счет, как вашу реакцию на их слова и поступки. Чтобы не допускать подобного, воспользуйтесь следующими подсказками. Старайтесь заранее предвидеть все возможные неудобства. Отслеживайте и замечайте напряженность в вашем теле. Чем сильнее ваш навык присутствия, тем естественнее и проще это будет удаваться. Если вы почувствовали напряжение от физического дискомфорта, то пока другие не истолковали это на свой лад, объясните им, что происходит в действительности. Ментальный дискомфорт. Ментальный дискомфорт сказывается на нас более пагубно, чем физический. Когда вы научитесь им управлять, то станете намного сильнее. Беспокойство, вызванное неопределенностью. Роберт Лихи, директор Американского института когнитивной терапии, утверждает, его пациенты признавались, что готовы лучше услышать плохой диагноз, чем оставаться в неведении о том, что с ними происходит. Мы не любим неопределенность. Наш мозг инстинктивно ищет безопасность в том, что ему понятно. Двусмысленность — это сигнал тревоги. Справиться с неопределенностью можно за счет передачи ответственности. Метод передачи ответственности не избавляет нас от неопределенности, но делает ее менее дискомфортной, позволяя меньше беспокоиться или не беспокоиться совсем. Это использование эффекта плацебо для разума. Неудовлетворенность от сравнения. Представьте, что сегодня вечер пятницы, и вы на званом ужине. Атмосфера довольно унылая, особенно в сравнении с той вечеринкой, что была у вас накануне. А когда вы слышите смех за соседним столиком, то вдобавок ко всему убеждаетесь, что ваше окружение еще и самое скучное. Люди склонны все постоянно сравнивать, текущие события с прошлыми, людей с надуманными идеалами. Мы сравниваем, когда надо сделать выбор и не ошибиться. Процесс сравнения препятствует сосредоточенности. Когда мы озабочены результатом, то теряем присутствие. Самокритика. Самокритика — самое распространенное препятствие на пути достижения успеха в любой сфере. Представьте, что вы претендуете на важную для вас должность, и скоро вам предстоит собеседование. По мере приближения назначенного дня ваш внутренний критик вспоминает все ваши прошлые неудачи и провалы, убеждая, что и на этот раз ничего не выйдет. Ваша неуверенность и волнение возрастают. Ничто так не разрушает харизму, как голос внутреннего критика. Разум не различает внутреннюю и внешнюю критику, поэтому все эти обвинения воспринимает как реальную угрозу. В ответ на угрозу в нашем организме срабатывают инстинкты на уровне «бей или беги». Начинает выделяться адреналин и кортизол, повышается сердцебиение, учащается дыхание. Организм готовится выживать. Все, что этому не способствует, уходит на второй план. В числе прочего, способность думать. Неуверенность в себе. Неуверенность в себе — это отсутствие веры в то, что мы способны достигать чего-то для нас ценного и необходимого. Неуверенность может проявляться через синдром самозванца. Страдающие им люди считают, что занимают свои места незаслуженно и постоянно ждут разоблачения. Со времени первого упоминания этого синдрома выяснилось, что более 70% людей так или иначе его испытывали. Отметим факт, что этому синдрому чаще подвержены наиболее эффективные люди. Зачем нам этот негатив? Все эти негативные чувства — побочный механизм инстинкта выживания. Например, страх, небезопасность заставляют нас действовать, чтобы решить проблему. Ведь если мы и вправду находимся в опасной ситуации, то мобилизация тела — это, безусловно, очень ценная способность. И во времена, когда человечество боролось за выживание, это было актуально. Но дело в том, что все, что мы сейчас пытаемся воспринять как опасность, вовсе не опасно для нашей жизни. И инстинкты сегодня в большинстве своем работают против нас. Преодоление препятствий. Независимо от того, какое именно из вышеперечисленных переживаний вы испытываете, обрабатываются они следующими тремя шагами. Шаг первый. Дестигматизация дискомфорта. Дестигматизация переживания — это уменьшение воздействия от негативного переживания за счет осознания того, что это лишь часть широкого спектра человеческих переживаний, и всем людям нашей планеты это чувство тоже знакомо. Если вы почувствуете депрессию, стыд или страх, вспомните, что вы не одиноки в своих переживаниях и что кто-то прямо сейчас чувствует то же, что и вы. Шаг второй. Нейтрализовать негатив. Нейтрализовать отрицательные мысли можно за счет понимания того факта, что ваши мысли не обязательно являются верными и правильными. Вспомните пример с Томом и Полом. Даже если Пол заметил отражение негатива на лице своего партнера, у него не было никаких оснований связывать эту реакцию с собой. Мы опираемся на убеждение, что выводы нашего разума о действительности абсолютно закономерны и справедливы. Однако на самом деле наш разум зачастую интерпретирует реальность весьма искаженно. Ученые Гарвардского университета провели исследование, в котором попросили группу людей посмотреть видео с игрой в баскетбол и посчитать точное количество пассов между участниками одной из команд. Где-то в середине фильма на площадку вышел человек в костюме гориллы. Когда участников эксперимента спросили, видели ли они обезьяну, большинство призналось, что ничего такого не заметили, хотя та даже помахала оператору рукой. Мы там, где наше внимание, а способности нашего внимания ограничены. Чтобы разобраться в окружающем нас море информации, мозг фильтрует лишь ту часть этого потока, о которой мы его попросили, что нам было важно. Так что получаемая нами картинка реальности очень узкая и однобокая. Помимо прочего, наш разум, стараясь нас защитить, во всем ищет опасность, поэтому и концентрируется на негативе и угрозе. Мэри — молодой графический дизайнер, но ей уже доверили вести проект крупного клиента фирмы. Сегодня Мэри позвонил ее коллега Джим, а по совместительству — представитель фирмы-клиента. Джим рассыпался в комплиментах. В разговоре он то и дело повторял, как высоко ценит ее работы, но добавил, что его босс пока не смог оценить их по достоинству. Однако Джим выразил уверенность, что после презентации Мэри босс изменит свое мнение. В этом телефонном разговоре было очень много позитивных моментов, на которых Мэри могла сконцентрироваться. Но, конечно, она остановила свое внимание на единственном негативном моменте. Она не произвела впечатления на босса. И это может сказаться в будущем на предстоящей решающей презентации. Когда мозг рисует вам страшные сценарии развития ситуации, вспомните о том, что стопроцентное восприятие действительности невозможно. Ваш мозг может упускать положительные факторы. В любом случае, главное — не вести борьбу с негативными мыслями. Если вас попросят не думать о белом слоне, вы только о нем и будете думать. Все, что вы пытаетесь подавить, становится центром вашего внимания. Надо попытаться нейтрализовать, а не бороться. Шаг третий. Переосмыслить реальность. Представьте утро понедельника. Вы едете за рулем машины. Через полчаса у вас важная презентация. Вдруг справа вас подрезает большой черный джип. Теперь он едет впереди вас и продолжает вести себя неадекватно, то притормаживая, то разгоняясь. Далее этот внедорожник, игнорируя все машины, также резко возвращается вправо. Вся эта ситуация — довольно сильный стресс. Успокоиться сложно. Но вы знаете, что вам предстоит сейчас выступление, а в таком состоянии выступать невозможно. Подавлять такие эмоции для организма очень вредно. А где же выход? А что, если представить, что водитель этого джипа Обезумевшая мать, у которой начал задыхаться сын, и она пыталась быстрее съехать с полосы, чтобы остановиться и помочь ему. Тогда вы бы стали спокойнее? Большинство людей — да. Решение изменить свое мнение о произошедшем — намного более эффективный и здоровый способ, нежели подавление эмоций. Ведь в большинстве ситуаций мы действительно не знаем наверняка, что же произошло, что побудило людей действовать так, как они действовали. Поэтому мы можем себе все объяснить так, как было бы полезно для нашего психоэмоционального состояния, а следовательно, и для нашей харизмы. Здесь работает тот же эффект плацебо. Разум не отличает выдумку от реальности. Шаг четвертый. Припрятанный козырь. Комфорт от дискомфорта. Этот способ как козырь в вашей колоде. Используйте его, когда уже времени на подготовку не остается, и вопрос вашей эффективности встает ребром. Представьте, что вы уже сели в самолет, но взлет задерживается. Вы тут застряли. Становится очень жарко, дышать нечем. Рядом с вами начинает кричать младенец. Вы не знаете, когда это закончится. Ваше раздражение нарастает. Как это остановить? Вместо того, чтобы пытаться отречься от негативных переживаний, погрузитесь в них полностью. Сосредоточьтесь на этих переживаниях. Во-первых, это даст вам объект для концентрации, вместо того, чтобы искать новые поводы для жалоб. А во-вторых, вы тотчас обретаете присутствие. Эта методика называется погружение в ощущение. Побочные эффекты харизмы. Предмет восхищения и зависти в одном лице. Чем притягательнее вы становитесь, тем больше вызываете с одной стороны восхищение, а с другой стороны — зависть. Порой бывает полезно несколько поубавить свою харизму. Преуменьшить славу — значит выдвинуть на первый план вклад других людей в ваш успех. Это отлично помогает избежать обид и недомолвок, рождая взамен гордость и лояльность. Это позволяет людям чувствовать причастность и ответственность за ваш успех. Люди могут раскрыть вам слишком много. Представители доброжелательной харизмы способны создавать вокруг себя особое поле безопасности. Атмосфера этого поля провоцирует людей на предельную искренность, на искренность, которой они могут быть не готовы. Вернувшись в свою привычную среду, человек может начать сожалеть о сказанном, почувствует стыд. Как минимум, он не захочет вернуться обратно к тому, перед кем так открылся. Никогда не надо давать людям раскрываться больше, чем они хотят. И это ваша задача — вовремя сказать «стоп». Завышенные требования. От харизматичных людей мы ждем выдающихся результатов, не давая им возможности проиграть. В случае неудач критика в их адрес значительно острее, чем в сторону обычных людей. Прессинг, заставляющий превзойти себя, настолько силен, что может убивать. Какой выход? Оставаться человеком, показывать свои слабости, свою уязвимость. Уязвимость сближает вас с окружающими. Кроме того, видя в вас человека, люди перестают строить завышенные ожидания. В карьере Билла Клинтона решение показать свои слабости было решающим на президентских выборах 92 года. Клинтон отставал от своих соперников, а политические комментаторы были убеждены в его провале. Но команда Клинтона использовала нестандартный ход. Вместо того, чтобы делать акцент на сильных сторонах, они рассказали о беспокойном детстве Билла и непростой семейной ситуации. Итог — процент избирателей из 33 взлетел до 77. Наверху довольно одиноко. Если вы становитесь в глазах окружающих сверхчеловеком, то им сложно ассоциировать себя с вами. Да и вы, вероятно, почувствуете, что отдаляетесь. Это может привести к вашей изоляции и ощущению одиночества. Это проблема многих топ-менеджеров, особенно с властной харизмой, которым нужна обратная связь и совет от сотрудников, но они перестали это получать или получают недостаточно. Порой харизму полезно сдерживать. В заключение. Харизматическое поведение – это навык, который может развить каждый посредством постоянной практики. Три важнейших аспекта харизматического поведения – это присутствие, сила и теплота. Для харизмы то, что вы транслируете невербально, гораздо важнее произносимых слов. Но так как язык тела есть отражение вашего психоэмоционального состояния, то надо учиться управлять именно им. Так как человеческий разум не отличает факты от вымысла, то воображение может значительно усилить или подавить вашу харизму. Инструменты, которые могут помочь вам в управлении своим психоэмоциональным состоянием. Визуализация. Практика таких состояний, как благодарность, доброжелательность, сочувствие и самосострадание. Управление своими мыслями через соответствующие позы. Станьте большой гориллой или примите королевскую позу. Проведение разминки перед ключевыми событиями. Есть разные стили лидерства и характеры людей, поэтому есть и разные типы харизмы. Сосредоточенная, вдохновляющая, доброжелательная и властная. При выборе стиля опирайтесь на три критерия: ваша индивидуальность, ваши цели, конкретные ситуации. Правильному с точки зрения харизмы психоэмоциональному состоянию мешает ощущаемый вами физический и ментальный дискомфорт, который находит свое отражение в вашем языке тела. Если вы не смогли предусмотреть все обстоятельства заранее и в момент важной встречи ощущаете физический дискомфорт, то пока другие не истолковали все на свой лад, объясните им, что происходит с вами на самом деле. Ментальный дискомфорт сказывается на нас еще более пагубно, чем физический. Мы можем углубляться в самокритику, испытывать беспокойство, вызванное неопределенностью, неудовлетворенность от сравнения, неуверенность в себе. Все перечисленные негативные чувства — побочный механизм инстинкта выживания. Справиться с неопределенностью можно за счет упражнения по передаче ответственности. В целом, любое из вышеперечисленных переживаний может быть обработано следующими тремя шагами. Дестигматизировать переживания. Вспомнить о том, что наш разум зачастую интерпретирует реальность весьма искаженно, и наш мозг может упускать из виду положительные факторы. Переосмыслить реальность так, как было бы полезно для нашего психоэмоционального состояния. В ситуации, когда времени на подобную работу уже совсем нет, используйте методику погружения в переживания. И перед тем, как начать все это применять, подумайте о том, что харизма — сильный инструмент влияния на других людей, и в плохих руках она превращается в грозное оружие. Вспомните Гитлера, Муссолини, Сталина, Мао Цзэдуна. Является ли харизма залогом успеха? Нет. Но она может значительно помочь вам в реализации ваших целей. В любом случае, важна не сама харизма, а то, для чего вы ее используете.